кухарка. В тех домах, где не могли позволить себе иметь лишних слуг, кухарка считала себя главной. Ведь именно она своей стряпнёй старалась угодить хозяина, и если тому нравилось, как она готовила, то его жена уже никак не могла ее уволить. С точки зрения кухарки, идеальной госпожой была та, которая на кухню не заходила. По ее мнению, леди нечего там было делать. Если хозяйка все же заходила поинтересоваться, куда уходит так много масла, когда для слуг нужно готовить на жире, качество приготовленной еды становилось таковым, что у нее пропадало желание влезать в кухаркины дела, оставив миссис Большой Половник в покое. Проблемы начинались тогда, когда госпожа, обнаружив, что большие средства постоянно уходят куда-то из бюджета, игнорировала кухаркины настроения и интересовалась, где и как закупаются продукты, подозревая, что служанка преследует при этом свои интересы. Последняя, в свою очередь, переставала считать сующую свой нос в кухонные дела даму за леди и старалась показать, что вся семья зависит от нее. После этого она начинала готовить так неизобретательно и невкусно, что хозяин предпочитал ужинать в клубе. Кухарка миссис Меган оказалась неприветливой женщиной с настороженными глазами, как будто она всех подозревала в том, что ее будут обвешивать или обманывать, и с сжатым ртом, которым она даже не улыбнулась при знакомстве с Нэнси. «Гладко и больно», — неодобрительно заметила она в адрес пришедшей, оглядев ее со всех сторон. «С фермы, говоришь? А рекомендации у тебя есть?» Нэнси достала из подшитого с внутренней стороны юбки кармана почти не помявшееся письмо от фермера, у которого жила ее семья, где он в нескольких скупых выражениях отзывался о ней как о трудолюбивой работнице. «Сам писал», — буркнула кухарка. «Видно, не богат, раз управляющего для таких дел не имеет». «Ну а уж какая ты трудолюбивая, мы еще поглядим». Она оглядела Нэнси еще раз и вдруг рявкнула на нее. «Я тут с лакеями шуры-муры не потерплю. И чтоб без дела я тебя не видела, и куски не таскать». «Ну да ладно», — вздохнула она так тяжело, как будто обнаружила, что ей подсунули втихаря совсем не то, что она ожидала. «Иди к домоправительнице». Большинство кухонь представляли собой плохо вентилируемые помещения, в которых хранить продукты без холодильников было трудно. В богатых домах находились глубокие погреба, напоминавшие колодцы, где круглый год хранился лед. По мере необходимости лакей должен был спускаться вниз и, отколов кусок нужного размера, принести его в холодную комнату рядом с кухней. Там, расколов лед на мелкие куски, он распределял их на дне шкафа, где хранилось мясо и молоко. Если у рыбы или мяса появлялся душок, то каждая кухарка знала, что нужно делать в таких случаях. Она мыла куски в холодной воде и клала в кастрюлю вместе с древесным углем, чтобы прокипятить. Кроме угля, мясо после тщательной промывки опускали на какое-то время в настой ромашки или календулы, после чего тщательно вытирали, спрыскивали соляным раствором и оставляли до следующего дня. Тушки птицы для сохранности подвешивались за шеи, а вместо внутренностей в них засовывался уголь. Чтобы не портилась рыба, ее выкладывали в соль или сахар. Читая кулинарные книги XIX века, можно понять, почему кухарки относились к верхним слугам и ставили себя высоко. Во-первых, так же, как дворецкие и домоправительница, они должны были быть грамотными. Работа их не сводилась к простому приготовлению завтраков и ужинов для нанявшей их семьи и слуг. Самый ответственный момент для кухарки наступал во время приглашения на ужин важных гостей, которых могло быть более 20 человек. Хозяйка, которой доставались все комплименты после хорошего ужина, часто составляла меню на 15-20 блюд, каждое из которых не только должно быть подано горячим, но еще и удивлять своей оригинальностью. Ответственность была очень большой. Хозяйка весь вечер находилась в напряжении. И никакие ссылки на неповоротливую прислугу, которая нарочно постаралась насолить хозяйке, в расчет не принимались.